Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». Сегодня в Москве среда. Тему я выбрал странную и медицинскую. Мне хочется очень поговорить с вами о том, откуда взялся загадочный эффект таблетки. Таблетки – штука, которая так или иначе делает сегодня нашу культуру. Дайте мне, доктор, таблеток от жадности. И побольше, побольше, побольше. Всем известная шутка, я прошу прощения, но тем не менее, именно на таблетки адресуется наша надежда, когда мы болеем, просто плохо себя чувствуем. Главным образом, таблеток мы ждем от врача. Получается такая таблеточная культура. Где ее корни? Откуда она взялась? Что с нами происходит? Ну, в качестве примера записи, которая заставила меня, буквально заставила насильно объявить в эфире эту тему, я хочу попросить у вас прощения за то, что поставлю в эфире вот такое вот сообщение. Я не понимаю, откуда взял господин психиатр или психолог такую информацию, что энергоинформационных препаратов лекарственных не существует. Их сейчас великое множество. Если он не врубается или не сечет поляну, то извините меня. Вот, возможно, конечно, я и не секу поляну, но слово «лекарственные препараты», «таблетки» – это вещи разные. Возможно, лекарственные препараты, лекарственных препаратов энергоинформационных не существует точно. А вот таблеток и дама, звонившая, и не представившаяся права, существует великое множество. В чем разница? И вот что самое главное. Конечно, нашу уважаемую радиослушательницу этот звонок заставила сделать вера, которую я и называю верой в таблетки. Откуда она берется, что означает в человеческой жизни и как доверять или не доверять таблеткам, что они для нас значат. Вот тема сегодняшней программы, которую мы обсуждаем по телефону 956-1514. Студия наша по-прежнему находится в Москве, код города 495-495-956-1514. Постоянный телефон нашего с вами, дорогие радиослушатели, прямого эфира. Тема «Таблетки как психологический и культурный феномен». Чего хочет человек от врача, когда он просит, чтобы ему назначили таблеточку? Ну, например, от головы, или от совести, или от души. Как вы думаете, откуда взялась эта странная форма почти религиозной веры? 956-1514, московский телефон нашего прямого эфира. Ну, а в качестве музыкальных пауз я сегодня решил, что могу поставить что-то, что является для меня таблеткой от плохого настроения. Ведь диск так похож на таблетку, он тоже круглый. И тоже такой красивенький. И сегодня вы послушаете замечательного, как сейчас говорят, креативного исполнителя, певца и гитариста Леона Редбона. Что поет Редбон, мне сказать очень трудно, потому что это смесь самых разных жанров и самых разных настроений. А в совокупности, мне кажется, получается такая таблетка для души. Ну, как всегда, не очень обычная. 956-15-14. Ждем ваших звонков под музыку Леона Редбона. A French cafe. The sounds of laughter. Oh, Paris, is calling me. A gypsy song, guitars and moonlight, a sweet refrain whispering her name. Stay, gypsy, stay. Play, gypsy, play. That haunting, that taunting melody. Stay, gypsy, stay. Play, gypsy, play. That haunting, that taunting melody. All through the night, shadows dance with firelight till break of day. Play, gypsy, play. Gypsy song, guitars and moonlight, till break of day. Наверное, давайте ответим на вопрос нашей радиослушательницы, который звучал до эфира. Дело в том, что лекарственным препаратом в любой стране мира, и в нашей в том числе, называют таблетки, разрешенные к использованию и применению фармкомитетом России, которые проходят стандартные, теперь уже стандартные для Европы, фармакологические и клинические испытания. Не стану подробно о них рассказывать, но со всей ответственностью заявляю, что ни одного биоэнергоинформационного лекарственного препарата так и не прошло нормальных клинических испытаний, и ни одного такого препарата не существует на российском рынке, во всяком случае в официальной фармакопее. Ну а подпольных препаратов, их может существовать, разумеется, сколько угодно, но тогда мы будем называть их таблетками. Что касается таблеток энергоинформационных, ну, я знаю более или менее несколько соответствующих этому понятию идей, в том числе фармакологических. Ни одна из этих идей, к сожалению, не выдержала одного испытания, о котором нужно сказать сразу. Я имею в виду, конечно, и многие из вас знают это слово, эффект плацебо. Клинические испытания проходят такой этап, когда часть пациентов получает препарат-пустышку или плацебо. Эта группа называется контрольной. В современных экспериментах даже врачи, которые проводят эксперимент, не знают, принимает пациент настоящее лекарство или пустышку. Это называется дабл Blind Study, двойное слепое исследование. Вот в этом двойном слепом исследовании ни один из препаратов, который был построен на энергоинформационной идее, не выдержал, их эффект оказался равен эффекту пустышки. Ну, а вот сам по себе эффект пустышки, то, что меня больше всего и интересует в сегодняшней программе, этот самый эффект плацебо. Вера, как известно, творит чудеса. Для доказательства этого факта и психотерапевты, и, например, насколько мне известно, учителя цигун, а иногда и эстрадные гипнотизеры, как бы доказывая, что наши с вами убеждения способны материализоваться, предлагают группам студентов или слушателей такое элементарное упражнение. Им дают маленькие рюмочки, две каждому, в которые налита кипяченая вода комнатной температуры. Наливают при студентах, чтобы никто не сомневался в чистоте и отсутствии примесей. А затем инструктор или терапевт просит участников закрыть глаза и провести небольшую медитацию. Участник эксперимента должен представить себе, что в ближайшей к нему рюмочке сосредоточены все блага мира, все добро, покой, вся гармония, красота и вообще все самое прекрасное. Через пару минут такой медитации ведущий просит выпить эту воду и сказать, какова она на вкус. Раздаются удивленные возгласы. Вода становится сладкой. А дальше происходит наоборот. Теперь инструктор просит представить себе, что во второй рюмочке находится все самое отвратительное, гадкое, противное, ужасное, что есть в мире. А особо расслабленным участникам семинара, которые не хотят себе такую пакость воображать, инструктор дает свои образы, от которых студентов просто начинают тошнить или передергивать. Зачем впечатленные этой медитацией курсанты должны смочить губы в этой воде, не открывая глаз? И те, кто смог донести вот эту эмоциональную, насыщенную жидкость до губ и ощутить ее вкус, выясняют, что вода оказывается по вкусу напоминающей морскую или сильно соленой, или горькой. Этот древний как мир эксперимент, поэтому я о нем и рассказываю. Ну вот, в некотором смысле так и получается энергоинформационная вода. Ее качество по большей части зависит от того, чего написано на этикетке. Если мы с вами будем это очень внимательно читать, то, как это ни странно, у воды появятся те самые свойства, которых у нее до этого не было. Энергоинформационно воду изменим мы. А вот этот самый загадочный энергоинформационный носитель никому достоверно не удалось приклеить ни к чему материальному, ни к таблетке, ни к воде. Сколько бы вам, дорогие радиослушатели, об этом не рассказывали, ну не удалось. Красивую этикетку напечатать удалось. Не знаю, не сложноват ли ответ. Как вы думаете, Сергей Владимирович? Доброй ночи. Алло, здравствуйте. Сергей Владимирович, это не такой, значит, человек верит в таблетку, почему? Это такой способ уйти от жестокой реальности. Ему кажется, а он наивное существо, что думает, что если он выпьет таблетку, он будет здоровеньким, снова будет 17 лет и так далее. Это, конечно, еще наука бессильна, поэтому медицина... В общем, это вот такое мое мнение. Вот, наивный. Вот. Так не бывает. Ну вот ведь что интересно, о чем я думаю, Сергей Владимирович. Я думаю, что все должно иметь свои основания. Ну, основания. Например, из воды на Земле появилась жизнь. Наверное, водой мы все станем, поскольку состоим из нее на 90%. Вода – один из самых главных образов женского начала, которое есть в нас. Мы боимся воды, потому что боимся в ней раствориться. Мы используем образы моря как образы своего собственного бессознательного. И поэтому нам так легко поверить во всякие чудесные этикетки, приклеенные на воду. Если ту же самую чудесную этикетку приклеить, ну, не знаю, например, на вилку, и начать ее продавать с надписью «Это чудодейственная вилка, которую вы, если погрызете или в нос сунете, то тогда все сразу у вас пройдет», это практически невозможно. Для этого нужны какие-то совершенно другие вещи и носители. Вот откуда есть пошла эта вера в таблетки? Как вы думаете, Нина Семеновна? Сергей Владимирович, это да. вы? Да, это, ну, откуда? Ну, как сказать-то? Спасибо, спасибо, да, Сергей нет, Владимирович. Да. Спасибо вам большое, Нина Семеновна. Вы понимаете, какая вещь? Добрый вечер. Таблетки, это, конечно, хорошо. В смысле, вот я иногда принимаю или... там от сердца или что-нибудь. Но у меня вот такая вот вещь была. На меня на ногу упала... Ну, неподъемная скамейка, ее приподнять трудно, прямо на ступню. Так. Ну, я сказала себе, у меня ничего не болит, у меня даже не вспухнет, ничего не будет, ничего. И вы понимаете, когда я пришла и сняла там колготки, посмотрела, у меня ничего нет, хотя это упало невозможно. Мне зять говорит, нет, вы не правы. Надо было, наверное, все-таки не давать, не отключать эту часть мозга. Может быть, он неправильно сказал, что вот не надо было так говорить. Но у меня потом и не болело. А если у меня теперь вот когда-то болит что-то, я себе говорю, нет, у меня не болит. И вы знаете, проходит. Итак, вы научились справляться с болью, Нина Семеновна, да. И делать это без таблеток, правда? Да. И, наверное, это вполне реально. И вот по какой причине. Дело в том, что боль – это, собственно говоря, в любом случае механизм нервного происхождения, да? То есть это передача определенных сигналов по болевым рецепторам в мозг. И, конечно, мозг, особенно мозг талантливый, может с ней справиться. Хотя давайте сразу оговоримся, дорогие радиослушатели, что наша передача не отменяет таблетки. Она пытается разобраться, какой еще компонент есть в самых что ни на есть действующих таблетках. Вот замечательный наш хирург Александр Долецкий, я с юности это помню, в свое время в Санкт-Петербурге поставил рискованный один эксперимент у детей после хирургических операций. Он отменял все таблетки, кроме жизненно необходимых. Да? Ну, грубо говоря, если человеку вот нужен был необходим преднизолон в таблетках, потому что ему не хватало гормонов, ему давали преднизолон и только. Выяснилась потрясающая одна вещь, которую тоже надо учитывать. Выяснилось, что срок пребывания ребенка в стационаре при этом упал почти наполовину. То есть давание горстей таблеток, любых и всяких, полезных и разных, приводило к тому, что человек, ну, как бы болел как минимум дольше, и травмы не восстанавливались у него дольше, чем это было при почти полной отмене препаратов, поскольку мы ни в коем случае, да, с вами сейчас не обсуждаем, что мы можем отменять препараты, которые являются жизненно необходимыми при серьезных болезнях. Обсуждаем мы функцию таблеток. Вот посмотрите, как удивительно Нине Семеновне стало ощущение того, что она может справиться с болью сама. Но, собственно говоря, это же ведь достаточно давно известный факт. Ну, все мы знаем о йогах и о тех же самых монахах китайских, которые занимались цигуном и ушу, и которые всегда могли регулировать боль. Именно потому, что она нервного происхождения. Но разница заключается в том, что принимать таблетку учиться не надо. А вот тому, чтобы регулировать собственную боль, надо учиться. А похоже, что как раз этого мы более всего и не хотим. Вот, скажем, очень похожее на мое мнение высказывает Ирина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Мне кажется, наше доверие к таблеткам основано на том, что нам приходится их проглатывать. Таблетка становится частью нас самих. Мы таблетки приобретаем как некий исцеляющий фактор и, проглатывая, как бы присваиваем себе эту идею. А все внешние процедуры мы присвоить себе не можем. Какие-нибудь упражнения вообще требуют от нас физических усилий. Вот в чем дело. Мы почему-то не хотим тратить, ну вот Ирина считает, что физические, а я считаю, что мы не хотим тратить усилия вообще. Мы чего-то другого совершенно хотим от таблеток, не как от медицинского, а как от культурного феномена. Кстати, ну чтобы вот закончить разговор о боли, о таблетках, считается, что примерно 35%, то есть от 30 до 40% эффекта лекарства принадлежит плацебо-эффекту, то есть нашей вере. В любой таблетке, жизненно важной, нежизненно важной, все равно вот эти 35%, больше трети того, что мы получаем, есть момент нашей веры в таблетку. Но только вот что же все-таки она такое? Давайте попробуем. Извините, хотел поставить музыкальную паузу, но Олег позвонил по межгороду. Олег, Олег, есть у нас в эфире? Да. Олег, доброй ночи. Вы откуда? Доброй ночи. Доброй, Александр Данилович. Я хотел сказать, знаете что, вот по поводу таблеток. Дело в том, что у меня, ну, мама, сейчас ее уже нет, вот, она вот по поводу этих таблеток была буквально, ну, как сказать, то есть она без таблеток жить не могла. А почему? Я хочу просто вот предупредить тех людей, которые, ну, нельзя таблетки кушать в таком количестве большом, как их. Я в своей жизни съел, ну, может быть, ну, употребил, не съел, а употребил, ну, может быть, десяток таблеток, 12. Вот. Вот, и таблетки эти, они вызывают какие-то зависимости. То есть, если одна помогла, то вторая, значит, не помогла. Ну, вы, наверное... В общем-то, это все, что я хотел сказать. Спасибо вам большое, Олег. Я просто хочу оберечь людей от употребления таблеток. Они не всегда полезны. Есть, которые полезны, есть, которые нет. Да, я когда был студентом... Все, спасибо. Спасибо, Олег. Больше я ничего не хочу сказать. Спасибо, Олег. А я когда был студентом, у нас была практика в поликлинике. Я никогда не... В Москве, конечно. Я никогда не забуду одну даму пожилую. Это еще вот с лет моей студенческой практики, которая совершенно честно пила таблетки, вот была как мама Олега, очень любила пить таблетки. Ну и в поликлинике она ходила по разным специалистам, и каждый специалист ей назначал что-то свое, и по нашей доброй врачебной традиции даже не смотрел на то, что назначают другие специалисты. Когда я посчитал, мне стало нехорошо. Выяснилось, что дама эта принимала по 60 таблеток 3 раза в день. По-моему, ну, ничем более серьезным, чем артериальная гипертония, не очень тяжело выраженная, она, собственно, и не страдала. Ну и возраст, конечно. Ну, правда, ее немножко оправдывает то, что тогда, конечно, таблетки и стоили по-другому. Но я боюсь, что высокая цена на таблетки сегодня тоже является своего рода внушающим фактором. Ну, действительно, не может же совсем не помогать препарат, который стоит 1500 рублей. Уж он-то точно должен быть магическим. Музыкальная пауза. At 12 o'clock last night I gently dimmed my light. Then I fell into a slumber. I had a dream so rare, I know you'll declare it was a marvelous wonder. Chocolate bonbons gave a ball for the candies one and all. Dancing at that chocolate bonbon ball, prancing round that sugar-coated hall, Adam with the blackjack in his hand led the band some young fellow called Marshmallow played the mean and wicked cello. Randy drops the world around us showered when they opened up those almond bars. And the lollipop met Miss Lemon Drop at the chocolate bonbon ball. Chocolate-coated butts and those assorted nuts made love to old-fashioned taffy, a little jelly bean, and Mr. Walnut Cream acted as though they were daffy. Fast asleep, I'd love to fall just to dream about that ball, dancing at that chocolate bonbon ball, prancing round that sugar-coated ball. Goodness, how that liquorated gum beat the drum. Cupid's little peanut brittle played the jazz upon her fiddle when the break of day began to beat. Old Rock Candy rocked them all to sleep. Mrs. Juicy Fruit tore her Wrigley suit at the chocolate bonbon ball. La-da-da-dee, la-da-da. Of day began to beat. All Rock Candy rocked them all to sleep. Mrs. Juicy Fruit tore her Wrigley suit at the chocolate bonbon ball. Серебряные нити. Вот что интересно. Вообще, вокруг эффекта плацебо есть много разных сведений, которые, может быть, стоит принять во внимание. Например, как раз обезболивание, и в этом смысле рассказ Нины Семеновны достаточно большая редкость, поскольку в действительности в обезболивании очень сложно, почти невозможно самому себя убедить в том, что боли, что боли нет, когда на самом деле больно невыносимо. Но в таких случаях очень эффективен, ну, например, современный гипноз. То есть любой хороший психотерапевт достаточно легко уговорит пациента даже при имеющихся болях, скажем, после операции, в том, что у него не болит. А вот при головной боли, особенно головной боли, связанной с напряжением, тут как раз вместо анальгина сгодится любая безвредная таблетка, хоть глюкоза, хоть витамин С. Голова чаще всего болит по социальным причинам. И когда человек выполняет некое ритуальное действие, глотает таблетку, организм привычно, почему-то привычно запускает механизм мобилизации сил. И сам одолеет головную боль за те же полчаса, через которые должна была бы подействовать таблетка. Да наверняка вы и сами видели. Человек принимает лекарство, и неприятный симптом уходит мгновенно. Хотя препарат еще не всосался. Есть такое понятие фармакокинетика. И, конечно, не мог начать действовать. Интересно, что не только вера в счастливое избавление, но и вера в неприятности тоже имеет свое действие. Например, когда таблетки плацебо использовали вместо химиотерапии при раке, от которой, как известно, выпадают волосы, то у всех пациентов была положительная динамика лечения, только вдумайтесь, почти равная, приблизительно составляющая 70% от успеха самой химиотерапии. Но 31% этих больных облысел, хотя получали они всего-навсего таблетки с сахаром, и лысеть там было решительно и абсолютно нечего. Вот этот эффект негативных ожиданий даже имеет свое название. Он в медицине называется «ноцебо». И врачу, который информирует пациента о возможных побочных эффектах лечения, следует об этом помнить. Особенно эффективно работает этот эффект ноцебо, когда больной внимательнейшим образом читает список противопоказаний к тем или иным лекарствам в упаковке. Этого, как вы знаете, очень не любят любые нормальные врачи и говорят, что инструкции написаны для нас, а не для пациентов. И, в общем, они правы, потому что в 90% случаев это доказано в научных экспериментах. У нас с вами побочные эффекты лекарств наступают не от того, что лекарства эти имеют побочные действия, столь выраженные, а от того, что мы читали внимательно инструкцию, то есть настроили себя на это. А вот настраивать-то как раз в нормальном случае должен доктор, а не вы сами себя. Ну, общеизвестно, последнее, что скажу, что любое лекарство, принятое из рук заслуженного, убеленного сединами известного доктора, академика или профессора, для большинства людей будет значительно эффективнее того же самого, полученного в районной поликлинике. И это, конечно, не столько характеристика убеленного сединами профессора, сколько, увы и ах, характеристика нашей поликлиники. Ну, традиционно у нас, конечно, гораздо эффективнее работают дорогие западные таблетки в ярких упаковках. Это вещь совершенно очевидная. Конечно же, у нас к западному внутреннего доверия всегда лучше. Для русского человека то, что делается на Западе, всегда многокачественнее. А, к сожалению, но о причинах этого надо, наверное, говорить отдельно. Доброй ночи, Ирина. Алло. Алло. Алло. Доброй ночи. Доброй ночи. Вопрос стоял так. Что такое таблетка? Угу. На мой взгляд, таблетка – это способ для человека справиться со своими, проблемами, не требуя от себя никаких собственных усилий. Вот, то есть это просто такая тупая вера, наверное, да, в том, что любая таблетка, которую мы приняли, она является панацеей, да, от нашей болезни. Вот. На самом деле, как мне кажется, в человеке заложен вообще такой класс силы, знания, который при умелом использовании может вылечить, ну, практически все болезни. А в человеке, на мой взгляд, вообще заложена вечность. Во всем я полностью согласен с вами, Ирина. Да вот только одна беда. Тупой веры не бывает. Она должна быть на чем-то основана. Она должна действительно иметь какую-то свою тайную традицию в культуре. Может, Зоя Ивановна нам это подскажет? Доброй ночи, Зоя Ивановна. Доброй ночи, многоуважаемый Александр Геннадьевич. Я постоянно слушаю вашу передачу. Спасибо и вам вот большое. И вот сейчас я хочу сказать несколько слов. Я совершенно слепая с детства. И 30 лет проболела тяжелейшей депрессией. Была на антидепрессантах, транквилизаторах 30 лет. Из меня психиатры сделали бревно. Я только могла лежать. Я ни в чем не могла участвовать, ни кушать, ни пить, ни есть. Ничего меня не интересовало. Зоя Ивановна, ну сейчас вы на депрессивное бревно как-то не похожи. Я любознательный человек. Вот. И вдруг случилось со мной такое, что у меня начался желчный перитонит. Меня сапеллировали. И хирурги сказали, вам нельзя принимать таблетки ваши. Зачем вы принимаете? У вас нормальный интеллект, вы прекрасно все помните, и память у вас прекрасная, и соображение. Все, бросьте вы это. И вы знаете, это было сказано так просто, ну, как бы на ходу. И почему-то я решила попробовать, не буду принимать эти таблетки. И вот вы знаете, Александр Геннадьевич, какое чудо, вот уже год прошло и 5 месяцев после операции, я совершенно другой человек, мне 66 лет, я занимаюсь, читаю на кассетах книги, всевозможные детективы, миллионы перечитала, слушаю музыку. Понимаете, отошла от этих таблеток, совершенно их бросила. И чувствую себя прекрасно. Зоева. Я не знаю, что это такое со мной случилось. Я спасибо вам большое. Я просто... к доктору, она меня даже не узнала. Зоя Ивановна, вы это или не вы? Я говорю, это я. Зоева, я думаю, что, собственно, никакого чуда с вами и не произошло. Наоборот, вот для меня все то, что с вами произошло, как-то звучит абсолютно нормально. Начиная от 30 лет таблеток и кончая каким-то ощущением, что вы стали другим человеком, когда вы перестали собственную систему ими тормозить. Поскольку 30 лет лечиться от депрессии, это, в общем, значит не лечиться от нее вовсе. Вообще, наверное, как-нибудь надо однажды поговорить все-таки о загадочных препаратах, которые называют антидепрессантами. Во всяком случае, для меня большинство из них, особенно модных сейчас и дорогостоящих, именно и работают только на эффекте плацебо. Я, конечно, названий вспоминать не буду. Кто у нас на проводе? Есть звонок, а? Отключите меня. Доброй ночи. Почему вас отключить? Алло. Да-да, вы в эфире. Мы вас слушаем. Отключите меня. За что? Я хочу сказать, что таблетки – это бизнес очень более хороший. Вот да, согласен, это хороший бизнес. Почему? Да не это, а прямо вот это самое, в общем, вот. Таблетки – это большой бизнес, очень прибыльный, люди внушают таблетки. А я бы... Ну, почему мы, скажем, например, вот этот хороший бизнес представляют из себя таблетки, а не вилки, например? Ну, вот продаем вилки в разноцветных упаковках, их надо воткнуть куда-нибудь в бок. И, ну, да, вот можно придумать какую-то другую форму. Почему именно таблетки? Я поэтому хотел сказать о их роли в культуре. Не подскажете? Спасибо большое. Я хочу сказать две вещи. Ну, во-первых, одну вам для размышления, потому что откуда есть пошла эта загадка таблеток, я и сам не знаю, но думаю, что здесь, как всегда, не обошлось без религии и без некоторых сторон такого понятия, как Божья благодать. От одного очень уважаемого еврейского духовного авторитета я как-то слышал, что сама идея таблеток в культуре пошла от книги «Исхода». Дело в том, что когда израильтяне путешествовали по пустыне, на них с неба падала манна небесная. И эта манна небесная, падая с неба, несомненно, должна была приобретать округлые очертания. Вообще, круг, шарик – это то, что во всей символике мира имеет отношение к божественному, к единому и к гармонии. Вот оно падало с неба, и избранный народ выжил в пустыне без еды и питья достаточно длительный срок. Я сейчас этого ни в коем случае не утверждаю, потому что утверждать этого нельзя. Однако, когда мы берем в руки таблетку, мы ожидаем некого чуда избавления от какого-то страдания. Если мы говорим о психических страданиях, то в большинстве, а не всегда, мы на таблетке переносим и вовсе божественную функцию. Избавить нас от чего-то в душе, чего мы не смогли преодолеть сами. А в таблетке есть наша надежда на чудо. Точнее говоря, тайная сторона понятия «Божья благодать». Именно она заключается в том, что на человека что-то снизойдет, вполне небесной и округлой формы, и он станет другим, чистым, хорошим, возвышенным, счастливым, и самое главное, ему не надо будет ни за что бороться и ни за что отвечать. Мне кажется, где-то вот здесь лежит тайна происхождения таблеток в культуре. Ну и, конечно, таблетка и философский камень – это вообще одно и то же. по той простой причине, что для изготовления философского камня европейские алхимики использовали квинтэссенцию растений, то есть вытяжки активных веществ из растений, которые должны были передать человеку тот божественный замысел, который Бог заложил в растения и в их соответствие с человеческой душой и человеческой с человеческой душой и с человеческим телом, извините, пожалуйста. И алхимики, собственно говоря, и были теми людьми, которые впервые синтезировали таблетку. Очень многие из них видели этот самый философский камень мудрости в идеале как таблетку, которую глотает человек и тут же испытывает перерождение. Мистик наш, знаменитый Гурджиев, абхазский мистик, по которому сходили с ума тысячи людей в России и в Европе, говорил, что его учение, собственно, представляет из себя таблетку. Проглотишь ее, и сразу получишь Божью благодать. Правда, на деле выяснилось, что это все не совсем так. Ну вот примерно, если честно, это те размышления, которые я хотел бы от вас услышать. Но, видимо, поговорить об эффекте плацебо тоже нужно было. И давно, как всегда, захотите, продолжим этот разговор. А в понедельник давайте вернемся к нашим возрастным циклам. Мы давно к ним не возвращались, больше месяца. И поговорим, что самое главное в человеческой жизни в возрасте от 35 до 42 лет. Кризис 40-летних. Что это такое? Из цикла «Серебряные нити» о загадочных циклах человеческого возраста. Спасибо всем за то, что вы были вместе с нами. Спокойной ночи. Oh, the bestest time is nighttime down in Dixie. 'Cause then I take my banjo on my arm. Make my way to a little old log cabin. Through the cotton fields to the one who's full of charm. When the stars play peek-a-boo, I'll serenade my Lou. When Dixie stars are playing peek-a-boo, I wander down for to see my Lindy Lou. Oh, oh, Miss Isle starts hooting, bull frogs commence to tooting, pretty fireflies, they light up my way. I can hear the bobwhite whistle in the wild world. Turtle doves so gently cooing too. In that loving land, the cotton, everything but love's forgotten when Dixie stars are playing.